Блаватская писала: «Множество аллегорий и всевозможных завес, туманных изложений, слова в кавычках, иносказаний и притч в несколько слоев покрывают оригинальные эзотерические тексты, положенные в основу, как это уже известно, Нового Завета. Откуда же в таком случае взялись Евангелия, жизнеописание Иисуса из Назарета? Разве не твердили нам постоянно, в скобках христианские богословы А.В., что никакой человеческий смертный разум не смог бы сам придумать биографию этого еврейского реформатора, равно как и завершившую ее ужасную травму на Голгофе? Мы заявляем, опираясь на авторитет эзотерической восточной школы, что сюжет этот заимствован у гностиков, а именно само имя Христос и мистика астрономические аллегории, и из писаний древних танаимов». Примечание. Здесь, под танаимами, необходимо понимать адептов и посвященных фалдейскую мудрость, которая, в свою очередь, согласно Блаватской, являлась ветвью на едином древе восточной мудрости. Ессейские общины были основаны танаимами. В книге «Кумраны Христос» было показано, что доктрины ессеев строились на пифагоро-платоновском гнозисе. Термином «каббала» Блаватская в своих сочинениях часто именует не каббалу раввинов, а саму восточную мудрость, появившуюся за много тысячелетий до появления евреев. Она писала: «Древнейшими религиями мира, экзотерически, ибо эзотерический корень или основа одна, являются религии индусов, маздейцев и египтян. Далее следует религия халдеев, как отпрыск предыдущих, и теперь совершенно утерянная для мира, исключая следы ее в искаженном сабиизме, как это ныне толкуется археологами. Затем, минуя некоторые религии, которые будут упомянуты позднее, идет еврейская, эзотерически следуя по линии вавилонской магии, как, например, каббала. Заблуждается тот, кто принимает современные каббалистические труды и толкования Зохара раввинами за настоящую каббалистическую науку древности. Ибо в настоящее время, так же, как и в дни Фридриха фон Шеллинга, каббала, ныне ставшая доступной Европе и Америке, не содержит в себе ничего, кроме развалин и отрывков, сильно искаженных остатков той первоначальной системы, которая является ключом ко всем религиозным системам. Смотри каббалу Франка, предисловие. Древнейшая система и каббала халдеев были тождественны. Позднейшие толкования Зухара принадлежат к толкованиям синагоги первых столетий, то есть Торы или закона, догматического и непримиримого. Конец примечания. Давно установлена каббалистическая связь между Иисусом или Иошуа и библейскими персонификациями. Одной из этих персонификаций является мистическое эзотерическое имя Иеговы, не мифического бога непосвященных евреев, ничего не знающих о своих собственных мистериях, и еще более невежественных христиан, заимствовавших его впоследствии, но Иеговы языческих посвящений. Примечание. В книге «Кумраны Христос» приводились фрагменты из работ Блаватской, согласно которым высочайший бог древних культов язычников носил имя Ио. Имя Иегова в эзотерической доктрине языческих посвященных носило совершенно иной смысл, принадлежало матери мира и никакого отношения к планетарному гению Земли, национальному покровителю иудеев, не имело. Создатели нового догматического христианства, решившие построить его на Ветхом Завете, посчитали, что все еврейские мудрецы говорили о Яхве поствавилонского Ветхого Завета как о высочайшем. Блаватская писала: «Прочитанные в свете Зухара четыре начальных главы бытия являются фрагментом высокофилософской страницы в мировой космогонии. Оставленные в их символическом одеянии, они детская сказка, уродливый терний в глазах науки и логики, очевидный результат кармы. Предоставить им служить прологом к христианству было жестоким мщением со стороны раввинов, знавших смысл своего пятикнижия. Это был молчаливый протест против их ограбления, и евреи сейчас, конечно, имеют преимущество, в скобках, в части экзегезы А.В., перед их традиционными преследователями. Елена Петровна Блаватская, «Тайная доктрина», том 1, дробь 1, страница 45. Конец примечания. Это неоспоримо подтверждают глифы или мистические комбинации различных символов, сохранившиеся до наших дней в римско-католической иероглифике. Примечание. Блаватская обнаруживает в римско-католическом христианстве сохранение ряда гностических тайн, которые раскрывались только особо приближенным. Для остальных преподавалась только внешняя, обрядовая форма религии. Гностические тексты содержали краткое изложение основных обрядов, коими сопровождались таинства посвящения, в то время еще не окончательно стертые из человеческой памяти. Однако и эта информация необходимо облекалась в полуаллегорическую форму, прежде чем доверялась бумаге или пергаменту. Но древние танаимы, посвященные, у которых талмудисты позднее заимствовали мудрость каббалы, устной традиции, знали тайный язык мистерии. Именно на этом языке были написаны Евангелия. Примечание. Так, если три синоптические Евангелия являются собой комбинацией языческо-греческой и еврейской символики, то Откровение Иоанна написано на тайном языке танаимов, реликте египетской и халдейской мудрости, а Евангелие от Иоанна является чисто гностическим. Примечание Блаватской. И только тот, кто владеет древним эзотерическим шифром, тайным значением цифр, некогда общим достоянием всех народов, в состоянии в полной мере оценить гений, проявившийся в соединении египетско-еврейских ветхозаветных аллегорий и имен с аллегориями и символами языческих греческих гностиков, величайших из всех мистиков своего времени.